Глава 21. Вернулись в Драконий замок мы уже поздно вечером. Император Брайн решил проводить меня до моих покоев, и оставалось еще совсем чуть-чуть пройти по коридору, как к нам вдруг подбежала одна из служанок. «Ваше Величество, тут такое произошло!» Запыхавшись от бега и волнения, сообщила она. «Настоящая беда! Боги, какой ужас!» «Беда?» Тихо переспросил враз помрачневший мужчина. Девушка закивала головой. «Беда! И да, леди Микеланс никак нельзя в ее комнату!» Я остолбенела. Почему-то по спине побежали мурашки ужаса. Что могло произойти в моей комнате? «Что случилось?» Сухо спросил еще раз мужчина. «В покоях леди Вельвет умерла девушка!» Выдала наконец служанка. Я почувствовала, как в горле встал какой-то неприятный ком. Закашлялась, стараясь прийти в себя. Не об этих ли убийствах упоминал Кайл? «Хочу прояснить один момент, прежде чем вы в красках начнете описывать обстоятельства ее смерти. Как эта девушка вообще попала в чужую комнату? Участницы отбора разве могут посещать покои кого-то в его отсутствие?» «Да нет же!» – воскликнула служанка. «Умерла не одна из леди, а горничная. Через нее кто-то передал для леди Микеланс шкатулку с шоколадными конфетами. Они были очень красивые, а пахли. Мы все еле удержались от того, чтобы не попробовать их. Но Амели, она, видимо, все же съела одну, и вот...» Дракон зарычал. Бросив на служанку гневный взгляд, кинулся по коридору вперед к моей комнате. Я хотела последовать за ним, но он обернулся и рявкнул, чтобы я стояла здесь и ждала его. «Прямо в коридоре?» «Прямо в коридоре, Микеланс! Если сделаете хоть шаг в сторону с этого места, отправлю на виселицу!» Я так и застыла, глядя в спину удаляющемуся наглому дракону. А между прочим, мне было очень страшно. Настолько, что по коже мороз шел. Ведь кто-то хотел меня отравить. Не попробуй эта несчастная горничная шоколадную конфету, ее участь могла бы перейти ко мне. Но кому могло понадобиться меня убивать, этого я не знала. «Спасибо», – честно сказала я, понимая, что ей, его драконейшество, приказа оставаться на месте не давал, а она тут осталась по собственному почину. «Не за что», – улыбнулась девушка. «Представляю, как вам страшно сейчас было бы остаться здесь одной. Да и император попросил меня приглядеть за вами». Я удивилась. «Но я не слышала, чтобы он давал приказ». «Разве вы не знаете, леди Микеланс? Все слуги всегда привязаны к своему хозяину при помощи особого артефакта. Мысленно он может давать нам поручения таким образом, чтобы другим этого не было слышно». Эта новость была для меня неожиданной. О подобных средствах общения я прежде не знала. «Послушай, это ведь уже не первое убийство в замке, верно?» Вдруг решившись, спросила я. Служанка закрыла ладошкой рот, в ужасе распахнув широко глаза. «Вы что? Об этом никто не должен знать! Кто вам рассказал?» Я покачала головой. Похоже, дракон специально старался скрыть убийство в замке. Видимо, опасался, что сорвется отбор. Но что, если раскрыть правду – это единственный способ избежать не только собственной смерти, но и замужества? Сердце бешено застучало. «Я должна буду обо всем написать родителям Микеланс. Возможно, они сумеют как-то помочь». «Леди Микеланс!» – вновь привлекла мое внимание девушка. «Прошу вас, не рассказывайте об этом никому. Я знаю, что вы напуганы, но наш император, он очень, очень хороший. И он старается раскрыть эти преступления. Уверяю, он не даст вас в обиду. Поговорите с ним, прошу вас». Вначале я купилась на искренность девушки, но потом вспомнила то, что она мне только что сказала. Между ней и хозяином телепатическая связь. А значит, что, возможно, она уже сообщила императору Брайну о моих догадках. Стараясь не выдать своих истинных мыслей, я кивнула. «Хорошо. Похоже, мне нужно будет серьезно поговорить с императором. Возможно, я сумею даже выторговать себе свободу от этого замужества, которое мне, ну, совсем никак не нужно». Для себя я уже все решила, придумав определенный план, по которому буду действовать. Так или иначе, мне нужно будет вновь вернуться к Кайлу, где он обещал устроить мне встречу с Лесли. А еще я хотела воспользоваться особым подарком фей, тем блокнотом. Возможно, это будет очень простым решением, но я просто напишу, как мне вернуться домой, и узнаю. Невольно усмехнулась своему промедлению. Ведь я могла уже несколько раз спросить у блокнота то, что мне нужно. Но отчего-то не делала этого, будто не верила до конца, что он может мне помочь. Увлеченная своими мыслями, я не заметила, как вернулся император. Он был мрачнее обычного и постоянно сжимал кулаки, будто боролся с самим собой. Его взгляд был хмурым, губы были поджаты, а еще на его лбу пролегла угрюмая вертикальная складка. «Пойдемте, леди Микеланс. Сегодня в своей комнате вы не будете ночевать». «Что?» – удивилась я. «А где же тогда?» Мужчина пристально посмотрел на меня. «Узнаете?» Затем дракон отпустил служанку, которая, поклонившись, поспешила по своим делам. Мы остались одни, и я смогла задать те вопросы, которые мучили меня в последнее время. «Скажите, это ведь не первое убийство? Кайл говорил об этом?» Дракон вздохнул. «Похоже, благодаря вам скрыть этот факт мне уже не удастся», — качнула головой. «Вы знаете, если это будет единственным шансом не выходить за вас замуж, то...» «Да почему, Микеланс?» — вдруг закричал император. «Почему вы не хотите? Скажите, чего вас не устраивает? У вас будет титул, деньги, власть. К тому же я...» «Что вы?» — не поняла я. «А вы не догадываетесь, Микки? Он что, хочет сказать, что я ему нравлюсь? Но разве такое возможно?» Взгляд императора был более чем красноречивый. Он сделал шаг ко мне, а я от него, и это отразилось на лице мужчины кривой усмешкой. «Вы полюбите меня, Микки. И да, я завтра же распущу отбор, сказав, что уже выбрал себе невесту. Чтобы у вас не было искушения шантажом выменять себе предполагаемую свободу от предстоящей судьбы».